чаще вижу я то на ходу, то на бегу. Считают все друзья, что я лишь тень твоя, но быть я тенью не могу. Я за тобой, как за стеной, но разве нам любви нужна стена? Цветет малина за окном и тянется ко мне дурманом розовой мечты. Цветет малина за окном в таком же сладком сне. Ко мне не раз тянулась ты. Цветет малина за окном и пусть цветет она твоим малиновым вином. Хочется порой поплакать о своей судьбе. То за тебя горой, то за любой стеной живет моя любовь к тебе. Я за тобой, как за стеной, но разве нам любви нужна стена? Малина за окном в таком же сладком сне. Ко мне не раз тянулся ты. Цветет малина за окном и пусть цветет она твоим малиновым вином. Я за тобой, как за стеной. Цветет она.